Вильнар, тот самый с пылающими тату, метался взад-вперед по узкому пространству, как загнанный зверь. Его глаза бегали, дыхание сбивалось, паника. Но она рождала идеи. Я знаю, как чинить генераторы Гриф-3. Я обучал собственный экипаж работе на старых шахтных буровиках. Я, демоны задери, могу быть полезен. Он вдруг замер и сел на пол, прижавшись спиной к стенке. Надо предложить это, надо написать, надо выпросить встречу. Просить, нет, не просить, а именно предложить, сделку, условия. Серк разумный, он не дурак, он поймет, что выгоднее использовать их знания, чем терять ресурс. И тут же на него обрушился холодный страх. А что если он нас всех уже записал на аукцион? Если прямо сейчас обсуждает цену за мою шкуру с какой-нибудь Матроной из королевства Ириш? Он зажмурился и резко стиснул зубы. Я не вернусь в цепях, никогда. Остальные капитаны думали почти так же. Ни один из них не вспоминал своих павших штурманов, убитых стрелков и всех тех, кто сражался рядом с ними. Сейчас важны были только они сами. Судьба экипажа, о каком экипаже может идти речь, если кораблей у них просто нет? Пусть умирают, если они больше никому не нужны. Старые союзники, если они все попадут в рабство, это уже только их дело. У каждого была своя собственная кожа. Они были пиратами и остались ими, даже в плену. Я капитан, я был свободен, я не стану ничьей вещью, никогда. Билось у каждого из них в голове, и поэтому каждый из них начал выстраивать свой собственный план, торговый, манипулятивный, выживательный. План, как убедить Серга, что их не просто стоит оставить живыми, а даже использовать. Им всем казалось, что у них еще есть шанс, но никто из них пока не знал, что Серг уже видел такие попытки, и знал, как с ними обращаться. Так что сейчас этот ангар, где содержались пленные капитаны, напоминал больше не тюрьму, а застенок собственных мыслей каждого из них. Гравитация здесь была искусственно снижена, легкая, почти комфортная для тела, но мысли были тяжелее свинца, и никакая система жизнеобеспечения не могла облегчить их. Каждый из пиратов по-своему переживал одно и то же открытие. Все, что они так старательно копили, зарабатывали, и ради чего рисковали, воровали и грабили, исчезло навсегда. Кровобой почти рычал, как раненый зверь, не произнося ни слова. Он сидел в углу своей клетки, сцепив руки перед собой. Его ноздри дрожали, губы то и дело раздвигались в тихом шепоте. Счете. 3 года. 3 года я собирал оборудование на этот крейсер. 4 нелегальные стыковки, 8 смен названия. Внутри корпуса, броневые вставки из сплава Пир-11, я их покупал у корсаров с проклятого Хагишта. Я вложил в него все, все. Он ударил кулаком по полу, не чувствуя боли, а теперь его нет. Прах, пыль в вакууме. Даже простейшего оборудования не успели подобрать с поля боя. И тут вдруг его разум пронзила еще одна, самая горькая мысль. Мой сейф-тайник под полом кают-компании. Там были кредиты, артефакты с пустотных станций, украшения с головы последней принцессы из Холиан. Подумав об этом, старый пират зло скрипнул зубами. Они все сгорели в плазме. Все сгорело. Черт бы побрал этого Серга и его корабль. В отличие от него, черная кость не издавала ни звука, но его лицо дрожало всеми мышцами, что прямо говорило о сдерживаемом им напряжении. Он изо всех сил пытался сохранить самообладание, но его глаза выдавали пылающую внутри ярость. В них не было страха, только цифры и гнев, так как он старательно подсчитывал все то, что потерял во время этого рейда. И это был не только корабль, контейнер из тантал-карбонита на борту, запечатанный по тройному коду. Там были чертежи с Энеркси, украденные из архивов. Кто теперь поверит, что он их вообще видел? 9 килограммов коричневого золота с рынка Дермсай, голова лорда Карту из республики Нубар, за которую ему еще только должны были выплатить награду. Ха, кто теперь заплатит за ее прах? При этих мыслях он вцепился пальцами в стальную решетку силового барьера. Это была моя жизнь, мой путь наверх. И теперь все это унесла одна ошибка. Один неверный ход, один слив важной информации, который, как выяснилось, был ловушкой. Гульнар сидел с опущенной головой, ритмично покачиваясь вперед и назад. Его губы быстро-быстро шептали числа. 3 миллиона кредитов в энергоячейках, 4 запасных ядра, 2 криогенных контейнера с рабами, молодыми, редкими, он их берег для продажи на территорию королевства Ириш, по цене, которую никто не оспаривал бы. Его чертежник, ныне покойник, но ценился больше живых инженеров. Его мозг старый пират сохранил в блоке памяти. Это была ценность, за которую он мог бы купить себе остров на территории империи Арганс. Его нож, тот самый нож, которым пират перерезал горло почти 100 капитанам, он застонал. Даже этот ритуальный нож теперь сгорел к чертовой матери. Остальные плененные капитаны тоже не спали. Кто-то вслух ругался, кто-то бился головой о ребристую стену, кто-то царапал ногтями металл у пола, оставляя на нем едва видимые борозды. Каждый из них проходил один и тот же путь. Сначала отрицание. Нет, это не могло случиться. Мой корабль неуязвим. Я сам выбирал весьма обвес для его максимальной эффективности. Затем шел гнев. Это все черная кость и кровобой. Они все подстроили. Я оторву им головы. После которого появлялось осознание. Моих денег больше нет. Моей власти больше нет. Моего имени теперь никто не вспомнит. И в конце появлялось унижение самого себя. Я ничто. Я пленник. Потенциальный раб. Я дерьмо в клетке. И главное, никто, ни один из них, не вспоминал о потере своих команд, своих людей, своих штурманов, мехов, стрелков, медиков. Нет, их мысли были только о себе, о том, что они потеряли. Лично, все те, кто гнал корабли сквозь обломки, кто принимал на себя удары, кто погибал в вакууме, были лишь расходным материалом. Как всегда, теперь же они сами, бывшие капитаны и хозяева не только своих, но и чужих жизней, вдруг почувствовали себя этим самым расходным материалом. И от этого хотелось выкупить свою жизнь, найти слабость у самого Серга, найти возможность заключить сделку, найти способ, хоть какой-нибудь, лишь бы не исчезнуть, как исчезли те, кого сами однажды использовали и продали. А далеко в глубине сердца каждого теплился страх. А что, если я уже товар? Никто из них еще не знал того факта, что перед тем, как расстреливать их корабли, дроны, особенно технические, весьма старательно все там обобрали. Любые возможные ценности и трофеи, которые могли пополнить коллекцию самого хозяина клинка пустоты, старательно снимались, доставались из всех возможных тайников и перемещались на его корабль. Хотя и это все сейчас не имело значения, так как, по сути, все то, что парень захватил в этом сражении, теперь принадлежало именно ему. Основной проблемой для данных индивидуумов было именно то, что они пытались играть на том факте, что покинув нейтральную станцию Глыба, каждый из них должен был быть как бы сам за себя. То есть, если нет официальной договоренности, то даже те, кто находится рядом, могут на тебя напасть, чтобы постараться отнять твое имущество. Всего лишь по той причине, что это был основной закон Фронтира. Кто сильнее, тот и прав. Если у тебя достаточно силы, хитрости и наглости, ты мог добиться буквально всего. На борту клинка пустоты уже давно наступила тишина, прерываемая только шорохом автоматических манипуляторов и редким звоном металла. В специально отведенном отсеке с пониженным доступом располагалась секция конфискации и учета трофеев, где теперь кипела незаметная, но кропотливая работа. И даже сам Серг, облаченный в легкий бронекомбинезон, стоял перед многоярусной консолью. Его взгляд был спокоен, но напряжен. За спиной двигались три дрона-ассистента, каждый из которых аккуратно выкладывал содержимое из тяжелых гермоконтейнеров на парящие антиграф-поддоны. Он сам лично курировал сортировку, потому что доверять такую работу кому-либо другому было недопустимо. Первые ярусы занимали ценности и украшения, золото в сплавах разных систем, плазменные драгоценности из сердец умирающих звезд, странные камни, инкрустированные в зубы исчезнувших видов. Некоторые капитаны прятали эти вещи в самых нелепых тайниках, в обшивке стен, в дренажных трубах, в стальных протезах своих боевых киборгов. Сейчас все это аккуратно пересчитывалось, взвешивалось и сканировалось. Серк указывал: переоценка по рынку Фаэтона и в казну. Все, что можно обменять или вложить, в блок активов корабля. Он не верил в абстрактное богатство. Все ценности теперь были либо ресурсом, либо частью машины, которая должна служить ему и клинку пустоты. Вторая категория – личные трофеи. Здесь подход был уже иным. Некоторые вещи Сергей забирал молча и без объяснений, даже своим дроном. Он брал нож кровобоя, черный клинок из моноалмаза с гравировкой до последней жилы, шлем черной кости, украшенный резьбой, стилизованный под череп, медальон, принадлежавший убитому штурману с символом дома Аргар, маску анонимного кибервора, предположительно участвовавшего в резне на станции ГАКа. Эти предметы отправлялись в его личную коллекцию, размещенную в узком, темноватом зале, за гермодверью в одной из боковых ниш жилого модуля. Внутри аккуратные постаменты, каждый с голографической табличкой, описанием, координатами, краткой историей и категорией. Подчинил, уничтожил, узнал. Это не была гордость, это была память и предупреждение для него самого. Потом уже особой категорией шли артефакты древних, и Серк весьма осторожно рассматривал маленькие, почти невыразительные предметы. Стеклянные призмы, пластинчатые диски, чернильно-черные узлы из неизвестного сплава, капсулы, содержащие в себе кристаллы, которые меняли цвет от дыхания. Они были недооценены пиратами. Некоторые практически закопаны в углах трюма, другие оказались спрятаны под иллюзией обыденности, или были замаскированы под элементы декора или даже оружия. Но нейросеть Серга быстро опознавала структуру на основе архивов древних, и в таких случаях она говорила: обнаружены активные элементы, потенциальная ценность высокая, назначение неизвестно, не рекомендуется использовать до полной расшифровки. Серг тут же указывал: все в хранилище, усиленный контроль. Хранилище артефактов находилось внутри модульного кольца, смежного с его жилым блоком. Уровень допуска – только хозяин. Доступ через нейросетевой интерфейс с подтверждением биометрии, верификацией нейрополя, ДНК и даже пульса. Внутри хранилища располагались температурно изолированные капсулы, поля подавления психоактивных колебаний, защитные гравиконтуры на случай попытки активации извне. Каждый предмет помещался в свою ячейку. Каждому присваивалась метка. Артефакт древних. Классификация в процессе. Назначение. Ха. И лишь один, странный сферический кристалл, переливавшийся оттенками в ритме пульса Серга, он оставил у себя в комнате, в нише рядом с командной консолью. Все это Сима никак не комментировала. Выйдя из отсека сортировки, Серг задержался в шлюзе. Он стоял и смотрел на голографическую диаграмму распределения ресурсов. За его спиной дроны продолжали раскладывать добро, добытое из тел мертвых капитанов и их уже сгоревших в плазме кораблей. Теперь все это принадлежало ему, как символ победы, как трофей, и даже как возможное проклятие. Подумав об этом, парень тихо прошептал себе под нос: память дороже золота, но золото помогает выжить. Затем развернулся и исчез в полумраке коридора. Нейтральная станция глыба. Нет, только не это, только не опять. Нервно схватился за голову снова дежуривший в навигационной башне станции Мартен Эшварна, когда экран мониторов снова окрасился сигналами предупреждения о потенциальной опасности. После того, как в звездную систему вошел достаточно крупный корабль, однако, буквально мгновением позже, сигналы изменились. Так как в данном случае искусственный интеллект станции опознал этот корабль, это был клинок пустоты, который вдруг, непонятно по какой причине, и спустя всего 2,5 недели после своего ухода, снова вернулся на станцию глыба. Хотя многие в барах уже поговаривали о том, что этому кораблю недолго осталось летать с прежним экипажем, слишком многие были теперь в нем заинтересованы, и даже более того, буквально перед его отправлением, в ту же самую сторону, куда должен был направиться этот кораблик, если так можно было назвать огромный металлический клин в 2,5 километра длиной, ушла довольно крупная и почти полноценная эскадра пиратов. Проблема была в том, что это были пираты-одиночки, и, по сути, они никогда так не кооперировались. Но в этот раз они пошли довольно крупной группой. И именно этот факт и был тем самым признаком того, что на этого разумного, который владел подобным кораблем, объявили весьма серьезную охоту. Так что многие разумные в барах станции принялись обсуждать этот вопрос, пытаясь выяснить, какой из кланов пиратов в скором времени может обзавестись таким весьма солидным флагманом. Ну, серьезно же, какой идиот будет использовать подобный корабль, вроде тяжелого линкора, как прогулочную яхту по территории фронтира? Это явно был боевой корабль, и его надо использовать с умом, даже если у него не будет довольно мощного наступательного вооружения, как, например, используют представители той же республики Нубар, вроде тяжелых и даже сверхтяжелых плазменных орудий, то на таком корабле можно устроить полноценную базу-носитель для большого количества москитов, превратив его в сверхтяжелый носитель. На такой корабль можно было поставить, в качестве своеобразной группы поддержки, на полноценное дежурство не менее 250-300 москитов, а это огромная группа. По сути, такая армада москитов легко может уничтожить даже полноценную боевую эскадру. Да, потери у них будут, и с этим никто не спорит. Однако, Пара эскадрилий торпедоносцев своими торпедами могут закидать практически любого противника. И тут ничего не поделаешь. Какая бы современная система ПКО не стояла бы у таких кораблей, они смогут сбить все подобные цели, особенно если перед торпедами старательно будут крутиться более легкие москиты, отвлекая системы наведения кораблей противника на себя. Так иногда делалось, хотя сам Мартен Эшварна особо об этом не думал. Однако он понимал, что этот молодой разумный серк, владеющий подобным кораблем, действительно привлек к себе слишком много внимания. Дошло даже до того, что один из кланов пиратов попал в немилость, и не только на этой станции. Известие о том, что они открыто сотрудничают с империей работорговцев, причем выполняют их заказы напрямую, фактически поставило на этом клане пиратов крест. Насколько он сам слышал, были слухи даже о том, что представители этого клана начали разбегаться, как крысы, в разные стороны. Вот, например, у них на территории станции появился легкий фрегат, который раньше состоял в этом клане. И этот небольшой кораблик, а вернее его собственный экипаж, сейчас старательно сдирал с корпуса все символы принадлежности к тому клану. Конечно, можно было бы сказать, что этот корабль, что также вполне возможно, мог быть захвачен в бою. Но проблема была в том, что он не был поврежден, его просто перекрашивали. Чтобы, видимо, не привлекать к себе излишнего внимания, нет, никто не спорит. Многие пираты, и даже целые пиратские кланы, все же сотрудничают с некоторыми государствами, но не делают этого в открытую, всего лишь потому, что подобное сотрудничество в открытую становится приговором. Открыто заявляя о том, что ты поддерживаешь какое-то государство, ты сам также подставляешь себя и своих товарищей под потенциальную охоту тех, кто является врагом этого государства. Что поделаешь? Но на территории фронтира практически у большинства таких государств пересекались их интересы. Они не могли действовать там эффективно и открыто, при помощи своих военных флотов. Как ни крути, но содержание полноценных боевых единиц вроде тяжелых кораблей, как линкоры, являющихся главной ударной силой у подобных государств, не говоря уже про дредноуты, требует огромных финансовых вложений. Как результат, стоит понимать, что любая отправка подобного флота куда-то на периферию фронтира является потенциальной угрозой целостности границ этого государства. Пока у них есть мобильные группы вроде какого-либо ударного флота под рукой, они могут оказывать какое-то давление на соседей. Однако стоит только соседям узнать о том, что хотя бы один ударный флот соседей отправился куда-то далеко, то они тут же начнут какие-то провокации, и даже, вполне возможно, полноценный конфликт. Могут даже отправить туда же более крупные силы, чтобы уничтожить флот противника. И все только для того, чтобы лишить соседей достаточно больших сил. Это политика, в которую жители фронтира, слишком уж показательно, старались не лезть. Однако сейчас этот корабль все с теми же идентификаторами, что прямо свидетельствовало о том, что владелец корабля так и не сменился, снова вошел в систему, где находилась нейтральная станция «Глыба», и внешне он никак не изменился. В этот раз, вместо волны слухов и обсуждений, на станции воцарилась тишина. Тишина ожидания. Все ждали только одного – известия о том, куда именно отправлялся этот корабль, и даже более того, откуда и с какими вестями он вообще вернулся. В этот раз серк тоже не стал надолго затягивать ситуацию, а практически сразу связался с представителями аукционного дома. Есть на станции такое место. Это сразу свидетельствовало о том, насколько серьезно он был настроен. Оказалось, что он доставил почти 300 различных разумных. И какое же всех жителей станции ожидало удивление, когда они, среди этих многочисленных разумных, предоставленных на продажу, узнали представители команд тех самых пиратских кораблей, отправившихся вслед за ним. Да, раньше их, по сути, было куда больше, скорее всего, большая часть погибла, пытаясь на него напасть, но фронтир – это такое место, где никто не задает лишних вопросов. А учитывая тот факт, что они даже не скрывали своих намерений, можно было понять, что этот разумный имел полное право поступать с ними так, как считает нужным. А вспоминая про время, прошедшие с момента отлета, а также и тот факт, что те красавцы улетели ранее, стоило сразу понять, что этот разумный действительно защищался и смог сделать все это более удачно, чем те, кто пытался на него напасть. Все это было понятно по той причине, что эти разумные для начала улетели раньше его со станции. Скорее всего, банально узнав направление его будущего движения, потом устроили засаду и проиграли. Это тоже стало понятно из того факта, сколько прошло времени. Клинок пустоты был слишком крупным и тяжелым, а значит, достаточно медленным. Так что он вряд ли смог бы угнаться за всеми этими корветами и фрегатами, если бы они пытались просто от него сбежать. Скорее всего, они просто не рассчитали своих сил, на чем и попались. К тому же, даже самому недогадливому жителю станции практически сразу стала понятна причина, по которой этот молодой разумный вернулся именно на эту нейтральную станцию с подобным грузом для продажи. Именно для того, чтобы продемонстрировать всем, кто может еще захотеть устроить на него охоту, чем для них подобное может быть чревато. Это был этакий психологический ход, и, надо сказать, что этот ход очень подействовал. Причем, особо рьяных капитанов из пиратов, которые, видимо, отличились при попытке захватить его корабль, этот парень в открытую, прямо возле станции, выкинул из шлюза беззащитного скафа. Прямо вот так выкинул и все. А видео происходящего выложил в общий доступ, и едва кому-то стоило об этом обмолвиться, у молодого служащего навигационной службы сразу перед глазами появлялась эта картина. В тот день нейтральная станция «Глыба», как обычно, казалось бы, стояла неподвижным черным изваянием на фоне искрящегося сияния ближайшего светила. Пилоты всех тех кораблей, что находились в тот момент вблизи станции, старались держаться настороженно, на всякий случай сворачивая антенны и даже гасили наружные огни. Все знали, что сегодня здесь будет сделано заявление. Во внешнем шлюзе клинка пустоты царила тишина. Все камеры, десятки дронов-наблюдателей, терминалы станции, даже старые пиратские ретрансляторы были подключены к трансляции. Серк стоял на металлической платформе шлюза без скафандра, одетый в простой черный костюм без опознавательных знаков. Холодный свет внутренних ламп делал его лицо почти бледным, неестественно спокойным, почти мертвенно спокойным. И сейчас перед ним стояли те, кто всего несколько дней назад считал себя властелинами фронтира, капитаны, потерявшие корабли, репутацию и контроль над судьбой. Их лица были серыми, в глазах плескалась настоящая смесь страха, презрения, гнева и отчаяния. Руки, в магнитных кандалах, на шее, ограничители импульсной активности. Ни крика, ни мольбы, только звук шагов, глухой лязг механики шлюза, тяжелое дыхание. Судя по их поведению и своеобразной апатии, все они уже и сами поняли, что это был их конец. Но не просто конец, это был ритуал. Серк молчал, за него говорило все остальное. Тишина, находящаяся за тонким слоем металла внешнего шлюза бездонная бездна, дрожащий в свете ближайшей звезды корпус станции «Глыба» и взгляд тысяч разумных, наблюдающих за происходящим в прямом эфире. Он нажал на панель шлюза, и, после некоторого молчания, сначала практически беззвучно открылась внешняя створка. Первого капитана, старика с вживленными линзами и серебристыми дредами, толкнули вперед. Он упал и исчез, без звука, без крика. Просто растворился в сиянии космоса, и как будто ничего не произошло. Лишь легкая вибрация в палубе и отзвук в сердцах тех, кто остался. Следующий. Потом еще один. Никто не комментировал, не объяснял. Это было не наказание. Это была демонстрация принципа. Каждый, кто посягнет на его имущество, станет просто крошечным пятном на фоне звезды. И лишь после четвертого, Серк, стоя у пульта шлюза, наконец заговорил. Его голос был негромким, но каждое слово будто резало металл. Это не расправа, это порядок. Заказ против меня был ложью. Их использовали, как и могли бы использовать всех вас. Делайте выводы. Потом он сделал шаг назад. Камеры сфокусировались на его лице. И спустя секунду трансляция прервалась. А спустя еще минуту на всех терминалах станции, на каждом частном устройстве, в каждом канале обмена появился выложенный видеофайл. Без комментариев, без эмодзи, без подписей. Только запись. Выведение пленников, молчаливый приговор и сияющее светило на фоне. После подобного происшествия на станции «Глыба» стало немного тише. Несколько пиратских кораблей вышли в гиперпространство, не дожидаясь дозаправки. Торговцы начали молча пересматривать свои маршруты. А в местном баре, среди пыльных кресел и тусклого света, кто-то тихо сказал: «Лучше уж с ним торговать, чем пытаться продать его». Это зрелище весьма сильно напугало не только обычных жителей станции, не только этой. Да, По сути, обычным жителям станции бояться-то было нечего, вот чем они могли бы угрожать этому молодому разумному, ничем. Но все они испугались. Испугались того, что среди каких-нибудь управляющих станцией, или тех же самых глав пиратских кланов, может найтись кто-то, кто попытается устроить на этого парня такую же охоту, а потом захочет спрятаться прямо на их станции. И что этот разумный тогда будет делать? Да, в этой системе вокруг станции было многое обустроено так, чтобы они могли хоть как-то остановить противника, который мог войти в данную звездную систему. И минные поля имелись, и артиллерийские системы, и разведывательные станции, и они работали. Но проблема была в том, что работали они в первую очередь против таких же пиратов на старых кораблях. А как они сработают против разумного на таком корабле? Ведь даже те, кто видел его технику, могли только с удивлением прищелкивать кончиком языка. Все только по той причине, что все оборудование у него больше напоминало, как минимум, именно четвертое поколение технологий, не говоря уже про пятое. Так что, этот факт тоже стоило учитывать, особенно если вспомнить о том, что даже пограничные силы государств, в большинстве своем, все еще использовали четвертое поколение технологий. Редко, когда можно было заметить оборудование пятого поколения. Подобное оборудование вообще считалось запрещенным к продаже гражданским лицам, и уже только поэтому стоило бы опасаться подобных сюрпризов. Тем более, что даже главы пиратских кланов тоже насторожились после подобной демонстрации силы со стороны данного индивидуума. Поэтому довольно быстро прислали сообщение на корабль, который опять безмолвной тенью застыл поблизости от станции. И в этом сообщении говорилось о том, что никто из них никаких претензий к нему не имеет. Если эти разумные действительно сами пытались на него охотиться, то это будет полностью их собственная вина. Повезло всем им только в том, что эти разумные, что на данный момент медленно дрейфовали в виде кусков замороженного мяса в сторону ближайшей звезды, были пиратами-одиночками. Поэтому их никто особо не жалел. Хотя тех специалистов, которых этот немного странный парень выставил на аукцион, все же разобрали, хотя и не по таким высоким ценам, как в прошлый раз. Видимо, он тоже знал свое дело туго. В основном на продажу пошли старики или мало что знающие специалисты. Да, и такие бывают. Ну, знаете, когда разумный выучился простейшим функциям какого-нибудь техника, ну, там, например, он умеет проверять хладагент в холодильных системах, и все, на этом он и остановился, и всю свою жизнь он ходит и проверяет эти холодильные системы, а на что-то большее даже не пытается идти обучаться. Для этого же надо развиваться, покупать обучение, покупать практику. Все это стоит денег. Никакой специалист не будет с тобой возиться и давать тебе работу, которая стоит куда более дорого, чем все то, на что ты способен, тем более бесплатно. За все это приходится платить, за науку, за опыт. Вот таких специалистов, которые, по сути, могли делать какие-то простейшие дела и не являлись хорошими специалистами, Серк и продал с аукциона. Хотя, сразу стоит отметить, что такая партия в 300 разумных была весьма значительной. Аукцион продлился почти 3 суток, но их все равно разобрали. Даже те самые пираты из кланов раскупили таких индивидуумов, особенно хорошо, буквально как горячие пирожки, расходились абордажники. А что вы хотите? Это расходный материал, мясо. Их будут кидать в бой, когда есть угроза гибели группы. Выживут. Прекрасно. Значит, отработают то, что на них было потрачено. А если не выживут? Ну, тут уж ничего не поделаешь. Это у них судьба такая. Хотя, немного погодя, все равно пошли слухи о том, что он не всех захваченных капитанов казнил. Были и те, кто был вынужден подписать с ним весьма коварный договор служения на 50 лет. Однако, при всем этом, вспоминая того самого капитана, с которой он подписал такой договор, все начинали ехидно ухмыляться, ведь это была достаточно молодая самка из королевства Ириш. Она многим была интересна, особенно как специалист в одной определенной плоскости. И про плоскость тут не шутки. Она действительно была красивая и имела стройную фигуру, что привлекало многих. Но сам факт того, что она была капитаном собственного корвета, уже заставлял относиться к ней с настороженностью и даже с определенным уважением. Сейчас же она фактически стала рабыней для данного индивидуума, и особо никто не задавался вопросом, что именно данного парня заинтересовало в ней, ее настоящие профессиональные качества, или же иная плоскость взаимоотношений. В такой ситуации он был вправе требовать от нее всего, чего только захочет. Поэтому задавать такие вопросы просто никто не рисковал. И только после того, как торговля была закончена, а парень снова встретился с своими контактами на станции, клинок пустоты медленно развернулся, и в этот раз отправился в другую сторону. Судя по всему, он намеревался посетить территорию какого-то из центральных государств скопления, и кто-то мог бы заявить о том, что у него вообще-то на борту пираты. Ну, да, многие из них были даже в розыске. Но есть одна проблема. Сам по себе такой корабль считается как бы территорией того самого государства, к которому имеет отношение его капитан. И если он взял себе в экипаж кого-то, то именно он и несет за него ответственность. То есть, если он этих пиратов где-нибудь выпустит на какую-нибудь из станций, где они находятся в розыске, и их там задержат, то это одна проблема. Но если кто-то узнает, что они находятся на борту его корабля, но они не будут покидать эту территорию, это совершенно другое дело. Потому что арестовать их на борту его корабля может только сам капитан. А какие-нибудь службы охраны правопорядка в том государстве, куда он направляется, могут сделать что-то подобное только в том случае, если арестуют самого этого парня. Но, судя по тому, что прошли некоторые слухи, в которых четко говорилось об отсутствии про этого парня какой-либо информации даже, так сказать, в международных базах скопления, можно было понять, что для него особой угрозы там не будет. Он везде будет как своеобразный турист, и если он не начнет нарушать законы, то его никто задерживать не будет. Однако сам факт того, что про него нигде не было информации, заставил многих задуматься. И даже появился странный слух о том, что этот молодой парень не просто так прилетел с территории неизведанных регионов. Ведь, по сути, он никогда не говорил о том, что улетал на ту территорию именно с какого-либо из государств, находящихся в центре скопления. Этот самый Серг говорил только о том, что он находился очень долго в неизведанных регионах. И вот этот факт заставил многих задуматься. Может, он представитель какой-то новой расы? Если это так, то у кого-то могут возникнуть определенные сложности. Особенно в том случае, если этот парень является официальным представителем своей расы. Ведь империя Арганс уже открыто проявила желание на него напасть и захватить его имущество. Мало ли, как к этому могут отнестись те, кто может стоять за его спиной. И сейчас многие разумные думали в первую очередь именно об этом. Хотя, еще до ухода от станции Клинка Пустоты, на станции произошли некоторые события, которые сразу сказали всем заинтересованным обо всем. Крыса в переходах. Он не думал, что все повернется так. Он, Варен Дикарх, тайный агент империи Арганс с многолетним стажем, привыкший к работе в тени, к тонким манипуляциям, шантажу, подкупу и убийствам, сейчас, как дешевый воришка, судорожно заталкивал в бронированный кейс нейтринные слитки, беспокойно оглядываясь на панорамное окно, где все еще маячил силуэт Клинка Пустоты. И даже при малейшем взгляде на этого даже с такого расстояния, весьма крупный бронированный клин боевого корабля, его пробирал весьма сильный озноб. От страха, не от холода. Воздух в его апартаментах был стабилен и сух, не от болезни. Его тело намеренно было усилено, а органы заменены наномеханизмами. Нет, он дрожал именно от необъяснимого страха, того самого, густого, черного ужаса, который разливается в животе и сковывает легкие, который шепчет на ухо, он уже знает, он выжег их, и скоро доберется до тебя. Он видел это видя, как этот молодой, даже почти юный, на вид разумный, без слов, без криков, без пафоса, методично испугающей тишиной выбрасывал одного за другим пиратских капитанов в вакуум. Не в гиперпространство, не под залп орудий, нет, в пустоту, лицом к звезде, прямо перед шлюзом, на камеру, без гермошлемов, без прощений. Дикарх до сих пор слышал, как один из них, тот самый Кровобой, хрипло молил о пощаде, прежде чем стальные створки сомкнулись, и вакуум утянул его наружу. Он даже не закричал, у него просто не было на это все времени. Он знает, черт возьми, он все знает, снова прошептал Варен, проверяя заряд в лазерном пистолете. Рука его дрожала, сталь ствола дрожала вместе с ней. Шкатулка с редкими камнями, украденная у шахтера после тихого отравления, внезапно упала из его ослабевших пальцев, и ее крышка с лязгом отскочила, рассыпая алые, синие и тускло-зеленые кристаллы по полу. И хотя он сейчас понимал, что времени у него практически не было. Старый опытный агент империи Арганс не мог себе позволить потерять подобные ресурсы, которые в будущем могли бы ему не только помочь, но даже и жизнь спасти. Потом он накинул на себя этот верный плащ, грубый, будто выдранный со свалки, с капюшоном, скрывающим лицо. Затем на лицо легла легкая маска хамелеон с базовой системой искажения мимики. И тишина, больная, вязкая тишина, в которой даже шум станции казался враждебным, гул энергоканалов, далекое тиканье сенсоров, треск проводки под потолком. Из своей квартиры он вышел через техническую шахту, не по основному выходу, не по жилым отсекам. Он знал, что клинок мог оставить наблюдение. Маленькие, почти невидимые дроны, сенсоры, проклятая станция. Все, что он когда-то сам ставил на других, теперь работало против него. Сейчас он знал только одно. Серк не убивал случайно. Он показывал. Он не просто уничтожил капитанов. Он выжег их имена. Он вырезал страх на внутренностях всех, кто еще думал, будто можно бросить вызов хозяину клинка пустоты. И откуда мог взяться разумный, способный в такие юные годы демонстрировать подобную жестокость, и даже без малейшего проявления эмоций, никто не знал. Варен слышал слухи о лабораториях древних, о том, как они могли управлять даже самим пространством, о легендарных имплантах-нейросетях, которые нельзя взломать, о том, что такой разумный, кто мог получить в свои руки, больше не является тем, кем был ранее, а становится чем-то иным. Черт бы побрал этих политиков и их интересы. В этот раз он точно связался не с тем, кто мог просто забыть про его участие в последних событиях. Он быстро спустился в нижние отсеки станции, где воздух уже отдавал плесенью и грязью. Здесь текли стоки, шли слепые маршруты для тех, кто хотел исчезнуть. Но даже здесь Варен не чувствовал себя в безопасности. Он знал, если тот парень захочет, его найдут, где угодно. Потому, что его просто сдадут. Именно потому, что пираты теперь просто не хотели лишний раз злить этого парня. И он чувствовал, у этого странного парня сейчас есть все возможные причины захотеть, чтобы беглеца найти. Именно поэтому он сейчас и шел все дальше, не останавливаясь, с каждым шагом спускаясь все ниже, все дальше от светлых, теплых, цивилизованных уровней станции Глыба, где еще можно было дышать без фильтра, видеть настоящее небо купола и слышать музыку из баров. Здесь, внизу, пахло ржавчиной, гниением и смертью. Варен Дикарх сжимал свой верный кейс так, что побелевшие пальцы едва двигались. Металлические замки больно врезались в кожу, но он не обращал внимания на эту боль. Все его существо сейчас сжалось в узел страха. Он шел почти полусогнувшись, с опущенной головой, стараясь не попадать в объективы камер, которых здесь, казалось бы, и не должно было быть. И все же иногда, в кромешной тени между заброшенными кабелепроводами, он чувствовал на себе чей-то взгляд, как будто какой-то объектив где-то все-таки был, маленький, теплый, всевидящий. Они смотрят, даже здесь, эти мысли продолжали гнать его вперед. Он обогнул ржавую переборку, ведущую к вспомогательному энергоблоку. Там, в свете одного тусклого фонаря, копошились трое, нищие, бледные, в черной плесени, с пустыми глазами и дрожащими руками. Они не заметили его, или сделали вид, что не заметили, но он их заметил. Варен тут же затаил дыхание, прижался к стене и дождался, пока один из них не закашлялся и не отошел дальше, после чего агент империи Арган сметнулся к боковому переходу. Лестничный люк, техническая шахта, где в его чувствительный нос резко запах мертвой проводки. Но сейчас не это было важно. Важным было именно то, что ему удалось выскользнуть, не привлекая к себе внимания. Хотя его сердце, казалось бы, стучало так громко, что его можно было услышать в другом конце этого яруса. Даже они могут быть дронами, импланты, сенсоры. Этот проклятый мальчишка мог оснастить нищих своими глазами. Подумав об этом, он вздрогнул. Пробежал еще один поворот, направо, потом вниз, потом снова поворот, но уже влево. В коридоре мелькнул свет, мягкий синий. Это явно был патрульный дроид, необычный, узкий корпус, сферическая голова, будто насмешливо вытянутая вперед, без опознавательных знаков, без номера. И он не просто проезжал, он замедлил ход, медленно, очень медленно. Осознав этот факт, Варен замер на месте, старательно прижавшись к стене, вжавшись в тень. Его и так сбивчивое дыхание резко участилось. Пальцы сжались на рукояти верного лазерного пистолета, а кейс со всеми его сокровищами, выскользнул из вспотевшей руки и ударился об пол. И от этого падения металл загремел. Громко, слишком громко. Проезжающий мимо дроид замер на месте, а его светящийся сенсор повернулся в сторону странного звука. Прямо на Варёна. Он видит меня. Этот проклятый дрон знает, что я здесь. Мозг опытного агента Империи сейчас просто отказывался верить в подобное совпадение. Варён знал, как устроена слежка. Он сам ставил ловушки, сам вел наблюдение. И этот поворот своеобразной головы дроида явно был намеренным. Это не была программа патрулирования. Это не была случайность. Он попятился. Медленно. Ноги едва слушались. Рука, вспотевшая, дрожащая, с трудом подняла оружие. Но выстрелить он не решился. Дроид уже начал удаляться. Или сделал вид, что удаляется. Потому что через 30 шагов снова остановился. И снова, едва поворачивая голову, точно указал на Варёна. И в этот момент у него сдали нервы. Он метнулся в боковой туннель, едва не теряя кейс, прыгая через трубы кабели. Бежал как проклятый. Шел, пока не обессилел. Пока в висках не зазвенело от напряжения. Потом на него обрушилась тьма. Он забился в старую кладовую технического сектора. Сорвал панель и залез внутрь, воняя машинным маслом, спиной прижавшись к холодному металлу. Кейсы, драгоценности, оружие, все рядом. Вокруг тишина. Но каждый звук теперь казался угрозой. Каждый капающий конденсат был шагом. Каждый всплеск электромагнитного поля – сигналом. Даже сама эта станция предала меня. Да, станция. Она же нейтральная только по названию. А этот серк, сейчас мне кажется, что он все переписал. Всю систему, все протоколы, все шлюзы и шлюпки. Все под ним. Он смотрит, он знает, он ждет, когда я пошевелюсь. Перепутанные всеми этими совпадениями и странностями, мысли рвались в клочья. Бред и логика спутались в единый клубок. Варён Дикарх уже не знал, где он, и сколько времени прошло, и не знал, что хуже, остаться здесь, или вернуться наверх, где его уже могут ждать. Он начал трястись всем телом от нахлынувшего на него нервного напряжения, потом, всхлипывать, редко, коротко, впервые за последние 10 лет, но даже сейчас, когда он почти сломался, Варён Дикарх не бросил свой кейс, он прижимал его к груди, как последнее доказательство своей важности, своей цены. Только вот, для Серга, возможно, цена его жизни уже давно была определена, им самим. Прошло еще несколько часов, а может быть, и дней. В этом крошечном отсеке, затерянном среди технических магистралей, время давно перестало быть чем-то реальным. Здесь не было ни света, ни часов, ни звуков, кроме ржавого дыхания вентиляции собственных мыслей. Варён уже не был уверен в том, бодрствует он или спит с открытыми глазами. А потом появились звуки, едва слышные, почти неуловимые, как будто кто-то прошел неподалеку, но слишком легко, слишком мягко и почти не слышно. И в следующую минуту снова тишина. Затем мягкий, обволакивающий шепот, словно чужой голос проскользнул сквозь вентиляцию. «Ты знаешь, что он тебя нашел?» Варён вздрогнул, вытащил пистолет, направил его в сторону тьмы, откуда раздались звуки. Но там не было никого, только кейс под рукой, как последняя опора. Он ждет, когда ты выдохнешь, чтобы войти, чтобы сорвать кожу с мыслей. Капля за каплей, он зажал уши, не помогло. Голос звучал внутри головы, или снаружи, он больше не знал. На следующий час, или век, воцарилась полная тишина. Потом вновь, звуки, шаги, один, второй, затем, по полу прокатилась сферическая камера, беспилотный наблюдатель, он мелькнул среди теней. Варён не мог понять, был ли это настоящий дрон, или его иллюзия. Потом в дальнем конце коридора зажглось освещение, теплое, мягкое, нежное, совершенно неуместное. На стене проявилась надпись, влажная, красноватая, как будто начертанная кровью. «Мы не забудем, мы следим, мы рядом». Он побежал, мимо труб, по лестницам, через проржавевшие секции, вбежал в гравитационный лифт, но тот не сработал, застрял между уровнями. Варён забился в угол, бил кулаком по панели, плевался, кричал, тишина, и снова, голос, ты продал их, ты отравил, ты сдал нас, ты сам был добычей с самого начала. Потолок стал ниже, казалось, стены давили, воздуха становилось меньше, он дышал все чаще, все судорожнее, и вдруг, холодный гул, словно пробудился сам клинок пустоты, гул шел изнутри металла, как стон огромного живого существа. Потом, звук шагов, нет, не шагов когтей, протяжных, сцепляющих, скребущих. Искаженный силуэт мелькнул в коридоре. Ни дрон, ни человек. Он зажал рот, чтобы не закричать. Прижался к полу, словно к спасению. Кейсон уже не держал. Он валялся в стороне, раскрытый, с разбросанными слитками. Варен даже не заметил, когда его выпустил. Ты думал, он отпустит тебя? Он уже внутри тебя. Он живет в твоем страхе, в твоих предательствах, в запахе твоего пота. Он рванулся из укрытия, добежал до шлюза, но панель не сработала. Отказ, повтор, ошибка. Все вокруг будто смеялись над ним. И тут из динамика шлюза раздался голос, нейтральный, холодный, незнакомый. Уважаемый Варен Дикарх, доступ закрыт. Ваш статус под наблюдением. Просим оставаться на месте для дальнейшей утилизации. Вы, как агент Империи Арганс, нарушили нейтралитет и стали угрозой интересам хозяина. И тут Варен закричал. И этот крик, долго, словно по туннелям заброшенной станции, несли металлические стены глыбы. Варена вытащили из шахты технических уровней на третий день. Он не помнил, как потерял сознание, и уже не знал, был ли в нем яд, страх или просто изнеможение. Он очнулся уже полностью голым и прикованным к полу стерильного отсека. Металл под ним был холоден, даже вонял чем-то химически жутким, как будто сжигали плоть. Перед ним стояли три патрульных дроида, типовые для станции «Глыба», но что-то в них было не так. Лицевые сенсоры горели непривычно тусклым и даже каким-то грязноватым светом, и один из них был с установленным экспериментальным блоком, возможно, искусственным интеллектом временного допуска. На нейтральных станциях такое допускалось только в чрезвычайных ситуациях. Объект 341В, Варен Дикарх, агент, несанкционированное вмешательство, попытка провокации вооруженного конфликта. Что? Я, резидент, у меня контракты, меня курируют из штаба Арганса. Варен захлебывался в ярости. Он не понял, что выдал себя этим выкриком. Признание получено. Запись активна. На стене проявилось голографическое лицо. Слишком гладкое, слишком странное, словно механическое, безэмоциональное. Кто-то смотрел на него через маску дроида. И Варен понял, он уже говорил с этим кем-то раньше. Возможно, даже лично. Только тогда тот был в другой оболочке. Вы сотрудничали с пиратскими формированиями, выдали заказ на уничтожение судна, зарегистрированного под кодом D-147 «Клинок пустоты». Идентификация подтверждена. Слухи о вашей причастности к подстрекательству подтвердились после анализа голосовых каналов, утечек и одной заметки в темной сети «Фронтира». Это достаточно? Вы не имеете права. Я – представитель Империи. У меня – полномочия. Варен уже не кричал, а словно скреб голосом воздух. Один из дроидов медленно вытянул манипулятор с нейронной иглой. Ваши права отозваны. Полномочия аннулированы. Протокол «Пелена» активирован. Все действия согласованы с администрацией станции и наблюдателями архивной гильдии. Нарушитель классифицирован как незащищенная единица разведслужб. Следует процедурный допрос с возможностью восстановления данных из долговременной памяти. Осознав ужас того, что его ждет, Варен резко рванулся, но его держали не кандалы, а тяжесть осознания, что все уже потеряно. Система знала, а значит, Серг знал, даже если его не было рядом, особенно если его не было рядом. И тогда началось. Нет, подождите, я могу договориться, я назову имена, я покажу точки сбора, информация будет извлечена независимо от вашей воли. Подчинение ускорит процесс. Сопротивление вызовет болевые импульсы. Режим гуманного допроса отключен. Тишина. Только гул от дронов и металлический щелчок механизма нейроиглы. Варен закричал, но теперь его не слышали ни союзники, ни кураторы. Только камеры, сенсоры и разве что микрофоны, встроенные в корпуса находящихся поблизости дроидов. Это было понятно, потому что Серк каким-то образом активировал трансляцию в закрытые каналы станции. Слишком многие теперь могли увидеть, как предательство пахнет страхом. Станция «Глыба» словно замерла. Несколько часов не фиксировалось ни одного выстрела, ни одной драки, ни одной вспышки нелегального сканера. Даже рынки притихли. В коридорах технического уровня чувствовался странный холод, не температурный, а психологический, тянущийся оттуда, где еще недавно исчез агент Империи Арганс. Сначала все выглядело рутинно. Тело исчезло, протокол записан, и патрульные дроиды станции вернулись в докинг-блок. Но инженеры станции, угрюмые, практичные, ко всему привыкшие, получили тревожный отчет. Сигнатура участвующих во всем этом дроидов не совпадали с ожидаемыми подписями. Это была обычная сверка, но она показала кое-что странное. Что за черт? Здесь ИД не пробивается, как будто там были не наши дроиды. Старший инженер-смотритель, полуржавый механический гибрид с глазом-линзой, лично отправился в ангар, где должны были заряжаться дроиды. К своему удивлению, он увидел 10 патрульных дроидов в режиме глубокой деактивации. Мы никого не активировали. Протокол принудительного выхода не запускался. Все дроиды в спящем состоянии и не покидали ячейки с позавчерашнего дня. Все дроиды, участвовавшие в этой странной операции, выглядели так же, один в один. Та же форма, та же окраска корпуса, даже те же номера. Но тогда кто вел допрос? Сигнатуры, полученные от внешней системы слежения станции, тоже оказались фальшивыми, искусственно сгенерированные клоны настоящих, подставленные поверх, идеально, безошибочно, как если бы кто-то использовал собственный отряд, подделав не просто форму, а саму цифровую сущность, маскировку настолько глубинную, что ее невозможно было отличить от оригинала. Кто-то активировал внешнюю схему подмены, но это возможно только при доступе к ядру станционного или с обходом или изнутри. И вот тут руководство станции забеспокоилось. По-настоящему. Потому что это не было в чьих-то интересах. Это было демонстрацией. Пока руководство ломало голову над инцидентом, клинок пустоты активировал свои двигатели. Без оповещения, без переговоров, без предупреждения, он просто развернулся, разогнался и исчез с радаров. Как будто сам корабль стал призраком. Только тонкий след пространственного резонанса еще долго мерцал в ближней орбите, как тень, напоминающая о том, что кто-то следит, но не говорит. И где-то на глыбе, все те, кто понимал суть увиденного, невольно обменялись взглядами. Это был не просто корабль, и не просто человек. Это было нечто большее. Что-то, что может взять под контроль станционные системы, и сделать это в одиночку. Что их пугало больше всего, так как в один прекрасный момент все жители станции могли просто оказаться в ловушке. Когда клинок пустоты все же скрылся за горизонтом системных сенсоров, на станции глыба началось осторожное движение, нешумное, подобное дыханию улья, сдержанное, но глубокое. Отдельные пиратские кланы, преступные семьи, теневые синдикаты и даже независимые брокеры скопились в закрытых секторах для экстренных совещаний. То, что произошло, невозможно было игнорировать. Ты видел? Нет, ты это видел, как он выкинул их из шлюза, одного за другим, без скафа, а сам стоял прямо у шлюза, ни крика, ни выстрела. Только тишина и пустота, ведь теперь все понимали, что ранее погибли 10 кораблей. Да, это были пираты-одиночки, но в их экипажах были сотни обученных, вооруженных, беспощадных разумных, не один раз проверенных в бою. А главное, среди них были те, кто служил кланам, пусть и через чужие руки, те, кому поручали тонкие задачи, кого тайно поддерживали, кто имел собственные куски серой торговли, взносы, доли, людей. Теперь все они, пепел и обломки, болтающиеся где-то далеко в заброшенной системе ТЕСС-9, кроме тех, кто выжил, но был продан прямо на этой станции, или стал членами команды клинка пустоты, их системы точно были вскрыты, их трофеи, в чужих руках, их командиры, стали мертвыми, демонстративно, настолько, что от той видеозаписи, что уже разошлась по всем внутренним каналам, нельзя было отвести глаз, особенно в тот момент, когда молодой, молчаливый парень просто закрыл дверцу шлюза, словно выкинул какой-то ненужный мусор. Но особенно шокировал инцидент с агентом Империи Арганс. Кто-то, слишком уж явно и также показательно, ликвидировал его без лишнего шума, используя ложных патрульных дроидов, взломав или обойдя саму станцию. Этот уровень вмешательства казался невозможным, почти богохульным. В Совете Третьего Круга, где собирались представители самых влиятельных группировок Фронтира, никто не говорил открыто, но мысли у всех были одинаковые. Такой корабль, как клинок пустоты, может стоить флотилии или уничтожить ее. Начались подсчеты. Быстро, холодно, цинично. Каждый клан получил данные по уничтоженным судам. Каждое имя, каждая доля, каждый вложенный ресурс на весах. Вот этот корабль финансировался через серый счет Куэрона. Там было 300 тонн брони и 8 мародеров на контракте. Погибли все, без боя. Просто не вернулись. А вот этот, шакал торгов, участвовал в 3 последних рейдах на караваны аграфов. Его капитан, наш человек, связанный с внешним сектором, убит, без следа. Судно уничтожено. Общий результат удручал. Слишком дорого, слишком рискованно, слишком невыгодно. И самое страшное, слишком непредсказуемо. Вместо дикого одиночки охотника, каким ожидали увидеть Серга, они столкнулись с чем-то иным. Он не ведет переговоры, он не устраивает демонстраций, он просто действует. И его действие – это приговор. Без лишних слов, без пафоса, даже без оглядки. В итоге один за другим все главы теневых структур приняли молчаливое решение. Не трогать, не нападать, не вмешиваться. Следить – да. Подстраиваться – да. Но не приближаться. Если парень, рано или поздно, перейдет дорогу какому-то государству, его раздавит. Но если нет, он просто очередной странный игрок на доске. Опасный, непредсказуемый, но пока что самодостаточный. А на глыбе появилось новое правило, не зафиксированное в протоколах, но передаваемое устно. Не лезьте к клинку. Пусть летит, пока не врежется в стену или в зону интересов какой-нибудь империи. Новые границы. В черной, безмолвной пустоте, разорванной багровым сиянием ближайшей звезды, медленно ползла стальная стая Республики Нубар. Клинообразный тяжелый крейсер четвертого поколения Рахтар, словно выкованный из черного обсидиана, вел боевой строй. Его корпус, мощный клин, обшитый слоистыми бронеплитами, излучал угрожающую неподвижность, как застывший хищник, готовый в любой момент сорваться с места и вонзиться в цель. На носу дрожали тонкие дуги силового поля, которые защищали корабль от микрометеоритов и случайных выстрелов с дальних дистанций. За ним, чуть сбоку, на расстоянии в 10 тысяч километров, шли два легких крейсера сопровождения, Шархан и Крату. Те были меньше, проворнее, но имели ту же форму наконечника копья, будто бы являясь детищами одного древнего военного культа. Каждый легкий крейсер нес на себе десяток батарей пульсаров, специально настроенных на обстрел скоростных целей, ракет, дронов, ударных снарядов. Их главная задача – прикрытие флагмана, отвлечение и быстрая зачистка флангов. Позади основной группы, на безопасном удалении, плыл тяжелый носитель Захмаур, имеющий форму скошенной призмы, испещренной внешними антеннами, шахтами запуска и дюжинами боковых ангаров. Изнутри его нутра могла вырваться эскадрилья ударных истребителей, автоматических ботов или ремонтных капсул. Его неоспоримая задача – быть арьергардом и источником ресурса. Именно здесь базировались десантные капсулы и командные модули ближнего боя. Все корабли были покрыты черно-красной раскраской с едва заметными графитными гравировками, сигилами отдельных флотских кланов Нубар. Эти гравировки не имели ни единого цифрового кода, только резьба, оставленная вручную в память о боевых подвигах экипажей. Между кораблями велся молчаливый обмен информацией, зашифрованные пакеты летели по оптическим лучам, прорывая вакуум, а внутри самих кораблей царила напряженная тишина. Никто не разговаривал просто так. Офицеры Нубар ценили молчание и сосредоточенность. Рейдовая смена продолжалась уже 13-й час. Сканеры досматривали окрестности в поисках подозрительной активности, особенно со стороны фронтира. Старший офицер Рахтара, женщина с короткими серебристыми клыками и татуировкой боевого клана на шее, смотрела на тактический голографический стол, где периодически обновлялись маркеры. Ее взгляд задержался на одном из них, зафиксированная вспышка гипердвигателя. Координаты соответствовали участку пространства, что назывался фронтиром. «Пока не приближается», — глухо пробормотала она. «Но, если этот корабль пересечет нашу территорию, нам нужно будет уведомить центр. И если он не сразу свернет», — тихо спросил штурман. Офицер холодно улыбнулась, ее глаза сверкнули. «Тогда посмотрим, кто кого проткнет первым». Крейсера шли дальше. На их бортах светились идентификационные огни. За броней, в заряженных капсулах, дремали боевые отряды, гуманоиды с узкими зрачками, мускулистые, с когтями на руках. Все они – воины Республики Нубар, родившиеся, чтобы умирать в броне и в бою. Граница между миром порядка и бездной фронтира всегда оставалась зыбкой. Промежуточные системы, в которых не действовало прямое влияние крупных держав, казались ничьими, но на деле их контролировали те, кто был первым и у кого были пушки, а именно флотские кланы Республики Нубар. И сегодня, в одной из таких систем, системе с едва живым красным карликом и двумя разрозненными полями астероидов, пограничная группа, возглавляемая тяжелым крейсером Рахтар, получила сигнал. Сектор 6.0, пересечение траектории. Потенциальное появление объекта через 22 минуты. Характер сигнала, турбулентный след, типичный для выхода из гиперперехода, быстро доложил навигационный аналитик. Его голос был утомлен, но в нем уже звучала осторожная заинтересованность. «С какой стороны идет?» — подняла взгляд старший офицер. «Со стороны фронтира. Траектория нестабильна, но явно не уходит вглубь системы. Напротив, похоже, хочет обойти полосу астероидов. Возможно, курьер или торговец без маркировки». Эти слова запустили знакомую цепную реакцию. Офицеры обменялись взглядами, в которых промелькнули хищные искры. Никто не произнес напрямую, но все уже поняли суть. Контрабандист или мелкий перевозчик, решивший, что республика Нубар не заметит. А значит, добыча. Значит, будет чем закрыть дефицит, и кое-кто получит надбавку за инициативу. Практически у всех офицеров на мостике корабля проскочили практически одинаковые мысли. «Поднять москитов», — произнесла офицер, и в ее голосе чувствовался оттенок довольства. «Группа Терн — стандартная схема охоты. Цель — разгонные двигатели. Не уничтожать. Повторяю, не уничтожать. Нужен живым. Подтверждено. Терн-1 и Терн-2 уже на старте. Ракетный комплект, самонаводящийся. Целеуказание через маяки», — подтвердил тактический координатор. Спустя минуту из боковых ангаров Кратула и Шархана вырвались истребители, тонкие, как иглы, малые кораблики в виде средних истребителей, которые все именовали коротко «Москит». Средние по массе, но быстрые, с прекрасной маневренностью и комплектом полуавтономных ракет ближнего боя. Их пилоты были из числа родовых летчиков, почти живущих в скафандрах. Их корабли были украшены клыкастыми эмблемами, боевыми гербами кланов пограничников. А внутри командной рубки корабля старший штурман с легкой усмешкой произнес: «Думаю, это будет типичный запуганный курьер. Может, корвет. Вряд ли он рискнет сопротивляться. А если и рискнет, то его куски соберут в мешок, или ракетами вынесем ему кормовой отсек», — тихо добавил техник боевого сопровождения. «Без двигателя никуда не денется. А дальше, стандарт. Досмотр, изъятие, доля в фонд, остальное, в отчет». Механизм захвата был прост и эффективен. Отстрелить маневренность, заставить включить аварийные маяки, интерцептировать, осмотреть трюм и предъявить все на месте как госконфискацию. А в итоге, если груз окажется стоящим, флотским патрулям полагалась немалая компенсация, особенно за запрещенные наркотики, редкие споры, оружие, техноартефакты. 3/4 стоимости, все уходило экипажу. И в клане, и дома, такие акции отмечались молча, но с почетом. «Умел конфисковать без боя, ты профессионал. Устроил показательный разгром, герой. Любой исход был выгоден. Похоже, день перестает быть пустым», — хмыкнул пилот Стерн-2. Когда ракеты заряжались на автоматическую наводку, они летели на перехват, как голодные ножи, остро, быстро и без предупреждения. Где-то, на другом конце системы, объект только начал выход из прыжка. Он еще не знал, что его уже приняли за цель, уже просчитали цену его груза и уже решили, как будет делиться прибыль с командованием. «Терн-1, прием». Голос шел ровный, с линцой. «У тебя видимость лучше. Что скажешь по трассе?» «Пока пусто. Терн-2, таймер показывает еще 20 секунд до выхода, но ты знаешь, что мне нравится. Эти, из фронтира, всегда идут с мусором в хвосте, затирают след, думая, что мы не отличим трейсер от разгона. Профаны. Ага, а в трюме у них потом, грибы с психотропами или гребаные концентраты. Я с прошлого раза 3 месяца в отгуле провалялся, пока тихи все оформили, и все равно получил 37 тысяч чистыми. Брат, только за то, что навел ракеты на корму. Мечта. У меня жене подарок лежит, набор ювелирки с полимерной гравировкой. После этого вылета докуплю ей серьги с символом клана». Они болтали легко, как рыбаки, тянущие сети в мутной воде. Курс истребителей был уже стабилизирован, ракеты ждали запуска. По тактике, полный контроль над выходом из гиперпространства. Ловушка почти замкнулась. И вот произошло то, чего они так старательно ждали. Всплеск гиперпространства. Казавшееся бездонным пространство над кривым горизонтом астероидной дуги слегка дрогнуло на долю секунды, как будто сама ткань пространства не выдержала давления. «Есть! Объект выходит!» — крикнул Терн-2. «Готовь ракеты!» Но его голос резко оборвался. На месте, где должен был появиться забитый контрабандой корвет, пыльный, потертый, может, даже кривобокий, как и все фронтирские устаревшие кораблики, возникло нечто другое.